Спустя неделю мы в составе конвоя из 14 судов при охране всего 2 эсминцев вышли в море. На дворе июль, но здесь, на севере, все равно холодно. Больше всего досаждает постоянный пронизывающий ветер. Как же я его ненавижу. Конвой двигался прямым ордером, не делая никаких зигзагов. Но это мы, гражданские суда, сопровождающие нас 2 советских эсминца, шли как положено. За счет преимущества в скорости у них получалось идти с нами в ногу. Через 2 дня, прошедших вполне спокойно, советские корабли развернулись и пошли назад, так как появились сопровождающие под флагами империи, над которой никогда не заходит солнце. Эти были укомплектованы серьезнее. 3 эсминца и что-то вроде фрегатов в таком же количестве. Слева по курсу самолеты. На 3-й день моего путешествия раздался голос вахтенного матроса, отчего я даже слегка замешкался. «Джейк, не вышло у нас спокойно дойти до дома», — бросил мне Питер, надевая накидку и выскакивая из кубрика. «Погода была хорошей, но без непромокаемого плаща, наверное, будет несколько сыровато. Тем более нас сейчас топить будут». Быстро надев спасательный жилет, а сверху такую же накидку, как у Питера, я поспешил за напарником. За эти 3 дня мы с ним уже отрепетировали наши действия на случай атаки немцев. На конвой заходили 4 самолета. Наша корыта вряд ли интересовала врагов, так как были цели и посерьезнее. После первого прохода немцы начали избиение с судов сопровождения. Мы с напарником были уже готовы встретить немцев как надо. Шли мы в середине ордера, хотя строй уже начал рассыпаться, поэтому у нас были неплохие шансы уцелеть. «Капитан, правда, требует стрелять. Зря он. Если начнем, тогда нами точно займутся. А я уже видел под брюхом самолетов торпеды. Нашей лоханки хватит и одной, чтобы разорвать нас на кусочки. Так что стрелять я не хотел. Кстати, капитан, после того, как я заявил, что был стрелком, с сомнением посмотрел на мой закрытый повязкой глаз. Я объяснил тогда ему просто, что в драке, из-за которой я и остался в России, мне немного повредили глаз. Но вторым я вижу очень хорошо». Капитан покачал тогда головой, но сделал вид, что доверяет мне. А когда мы уже в море чуток постреляли, это делали на многих кораблях, успокоился. Первый самолет, что явно решил зайти именно на нас, я благополучно прохлопал. Просто когда развернул установку, было уже поздно стрелять. «Пит, ты наблюдай за небом, чтобы я успел развернуться». «Окей, Джейк, ты главное стреляй точно, чтобы мы смогли крутить нашими головами и дальше». Да, в первую очередь с удивлением заметил, как шарахнулся в сторону немецкий самолет. Трассы выстрелов прошли совсем рядом. Поняв, как и куда стреляет «Эрликон», я ждал следующего. Немцы, видимо, поняв, что на них тут открывают охоту, решили торпедировать. При заходе на фрегат сопровождения одного зазевавшегося фашиста размолотили в дым. Он даже не успел торпеду сбросить, так и рассыпался в воздухе. 3 других сумели скинуть свои смертоносные подарочки, надо сказать, не просто так. Один из эсминцев подпрыгнул, раздался грохот, прекрасно слышимый в шуме боя. Смотреть было некогда, я уже высаживал 3-ю обойму, пытаясь поставить нечто вроде заградительного огня. Когда на нас вдруг зашел один из оставшихся асов Геринга, я вдруг вспомнил свой выстрел из винтовки по Ю-87. Уж если тогда из винтаря попал, то сейчас сам Бог велел. Взяв упреждение, мысленно проложил линию выхода самолета из пике и довернул установку. Мешала только качка, но она сейчас вполне терпимая. Через 2 секунды, выпустив короткую снаряда на 4 очереди, я без лишней скромности заорал: «Ес! Вот так вам, суки!» Кажется, последний я произнес на русском, надеюсь, меня никто не слышал, даже Питер уже, хлопающий меня по плечу. «Джейки, с тобой я согласен еще раз пройти весь маршрут. О, теперь я спокоен». После этих слов напарника, на удивление, спокойно стало и мне самому. «Нет уж, Пит, домой. Только домой», — серьезно ответил я. «А чего тебе там делать в твоем Вайоминге? Там же у вас холодно». «Охотиться, спокойно жить, там очень хорошо», — отвечал я, а сам думал: «Мне бы кто самому сказал, что там можно делать». «Ты охотник?» «Был, пока не залез на тот сраный банановоз, что ушел без меня на родину. Надеюсь, он утонул вместе с его гребаным капитаном Уэйном». Да, сколько я еще всякого дерьма придумаю, пока мы дойдем до Штатов. «Эй, снайпер!» — окликнули меня из рубки. «Капитану!» — вахтенный убрался обратно. Самолеты, лишившись сразу двух друзей, ушли, конвой начал выравниваться и пошел дальше. Надеюсь, приключения закончились. «Рассказывай», — коротко бросил мне капитан. Едва я вошел. «Что, сэр?» — искренне удивился я. «Зачем ты хочешь попасть в Штаты? Кто ты такой? Все рассказывай!» Огорошил меня Кэп. Но, видя, что я охренел, сбавил тон и добавил. «Не бойся, все, что скажешь мне, в этой каюте и останется». «Я... Не надо про Америку и Австралию. Я же слышу, что английский тебе не родной, хоть говоришь ты хорошо, но слишком уж правильно. Мы так не говорим. Ты русский». «Сэр, это плохо?» Только и смог произнести я. «Плохо то, что ты меня обманул. Не люблю, когда врут, но ты русский. Я понимаю твое стремление. Надоело жить у коммунистов? Или от войны бежишь?» Сколько вопросов, что не знаю, на какой сначала отвечать. Сейчас как прикажет меня за борт кинуть. «Сэр, я не бегу от армии, наоборот». «Не понял». «В смысле, я уже отслужил свое, точнее, отвоевал. Я указал на свой левый глаз. Я почти не вижу этим глазом... Так, очертания одни. Сквозь пелену». «Как же ты самолет сбил? Удивление капитана росло с каждым моим словом». «Я снайпером воевал. Для стрельбы мне и одного хватает. Благо, что мне его в порядок привели. Вот это и является причиной того, что я сбежал в вашу страну». «Да, парень, удивил». «Мне один профессор в Москве сказал, что в вашей стране мне могут вылечить второй глаз. Вот я и рванул. Естественно, вернуться вряд ли смогу, но это все потом. Вначале бы хотелось восстановить зрение». «Ясно. Да, у нас многое лечат. У вас в Красной России, наверное, только режут и пилят». «Вовсе нет. Лечить-то и у нас могут. Да вот просто не все, да и лекарств нужных постоянно нет. Фронт все забирает. А врачи у нас хорошие. Меня с того света пару раз достали вполне удачно. Даже на службу возвращался». «Ладно. Поговорили», — заключил Кэп. «Больше никому не говори. Я дам тебе не 300, как обещал, а заплачу тебе 1000. Это за сбитый самолет, что мог нас всех утопить». «Спасибо». «Да не за что. Сам рад. Все-таки, если бы он в нас попал, я бы тоже пошел на корм рыбкам». «В Нью-Йорке есть много клиник. Дорогих, правда, но зато и специалисты там. Ищи евреев. Они лучшие, поверь старику». «Охотно. Спасибо за совет». Я кивнул капитану и вышел из его апартаментов. «Вот, значит, как. А я все гадал, раскусит кто или прокатит. Эх, надо было попроще легенду сочинять, а то заврался уже, не помню точно, кому и что говорил». Конвой шел хоть и медленно, но узлов 14 держал. Шли мы со скоростью самого медленного корабля в конвое. Этот старый баркас, не знаю, как правильно его назвать, плетется в хвосте, как будто на парад. В том смысле, что никуда не торопится. Мы с Питером вычистили стволы эрликонов, снарядили запасные магазины снарядами и пошли в кубрик спать. Меня здорово утомило. Без путного сна я валился с ног. Питер все понял правильно и не мешал. Наоборот, лег и вырубился сам практически мгновенно. Мне же, как всегда, везло. Даже качка не помогала мне уснуть. Слабенькая такая. Я ожидал от океана более свирепого нрава, а тут... Улегшись, я предался размышлениям о будущей жизни в Штатах. Интересно, сколько я буду разыскивать этих врачей-евреев? Смогут ли они решить мою проблему? Вот будет смех-то, если ничего не удастся. А я, блин, из родной страны сбежал, да еще в трудное для нее время. Нет, вернуться-то я смогу, да вот только уже не хочется. Я почему-то понял, что хватит с меня союза. Понял, когда зимой из госпиталя вернулся. Все последующее время я воевал на автомате, чувствовал, что что-то не то. Может, все, что произошло со мной, случилось именно поэтому. Просто я стал как-то наплевательски относиться ко всему. Вспоминая зиму в Сталинграде, я в ужас прихожу от того, что я вытворял и куда лез. Как не прихлопнули меня, вообще не понимаю. Столько под смертью ходил, что на две жизни хватит. А еще мне стало очень интересно повидать мир этого времени. Ну правда, попасть в прошлое, пусть и в такое тяжелое время для моей страны, и не увидеть мир. Так что Америка не только из-за зрения. Мне просто по-человечески хочется поглядеть на мир. С деньгами, думаю, проблем не будет, все-таки груз на мне нехилый. Правда, сейчас все мое барахло в рундуке лежит, а ключи у меня. Да и вряд ли кто залезет, тут вроде все нормальные люди. В Союзе я все равно бы не стал скидывать цацки. Меня бы просто замочили за них, да и баста. В Штатах выручить деньги за такие драгоценности проблемы не возникнет, я думаю. Когда на горизонте возникла статуя свободы, я стоял возле лейеров, глядя во все глаза. Капитан подошел неслышно и вырвал меня из раздумий вопросом. «Тебе нужны документы?» «Да, думаю, что они мне понадобятся. Я сюда не на один день приехал», — ответил я. «Тех денег, что ты получил, скорее всего, не хватит. Нужно больше». Я вопросительно посмотрел на Кэпа. «Ты не первый, кто бежит из Союза. Даже я уже возил двоих прошлым рейсом», — угадал мой будущий вопрос капитан. «Сэр, буду признателен». «Будешь», — кивнул он. «Держи». Капитан протянул мне клочок бумаги. «Здесь адрес. Это на Манхэттене. Найдешь, хоть он и большой, передашь записку. Там тебе помогут решить проблемы, но, повторюсь, нужны деньги. Свои уж, извини, дать тебе не могу. Да и не думаю, что ты пустой едешь. Ведь так?» «Так, сэр. Я не видел смысла скрывать. Как думаете, вот это сколько может стоить?» Я решил показать капитану заранее приготовленное колье. Золото такой тонкой работы, что глаза отвести трудно, плюс вкрапление драгоценных камней. «О, похоже, в Союзе драгоценностей больше, чем еды», — воскликнул капитан, но тут же осекся. «Те двое, кого я привез сюда, тоже были с золотом. Это, кстати, очень хорошо. Я не скупщик, но думаю, что этого с лихвой хватит на настоящие документы, да еще и останется прилично». «Опять же, ищи евреев. Их тут много, не прогадай. Первому попавшемуся не продавай, продешевишь. Советую в городе брать такси. Пешком много не выходишь, да и найти адрес будет сложнее. Автобусы сейчас переполнены, замучишься залезать. Английский твой хорош, просто назови адрес таксисту без номера дома. Тебя отвезут, такси недорогое». «Спасибо, сэр. Мне право стыдно, что взял у вас деньги». «Не дури, мы в расчете, тем более это немного по сравнению с тем, что ты сделал. Мы могли ведь и не вернуться». Похоже, капитан Пайк и правда был благодарен. Спустя сутки, нас задержали в порту, долго не выпуская, я оказался на улицах Нью-Йорка. Черт, этот город уже в 40-х выглядел как большой муравейник, большое яблоко. Весьма удачное название. Куча рекламы, правда, больше всего патриотической, призывающей людей в армию, всевозможные бары, рестораны, отели. Что удивило больше всего, так это огромное, по меркам даже России, не то что СССР, количество автомобилей на дорогах. Вроде слышал, что у амеров в это время с топливом беда была, по талонам получали, а тут грузовиков немного, в основном легковушки. Столько видов всяких машин, глаза разбегаются». Я-то уже привык, что на дорогах одни Виллисы да Эмки. Ну, еще пару каких-то моделей видел, не считая грузовых ЗИСов да полуторок. А тут Форды и Шеви, Бьюики и Кадиллаки. Ой, понравится мне тут, ой, понравится. Поймав такси, велел водителю отвезти меня в какую-нибудь гостиницу. Только район потише попросил. Водила кивнул, кстати, вполне себе американец, в смысле белый. Не дошло еще поветрие из арабов, индусов и прочих народностей, которые в конце этого века и в начале 21-го будут работать в Штатах таксистами. Ехали мы долго, минут 30, наверное. Тут и движение сказывалось, и то, что гостиница, которую мне предложил таксист, находилась на окраине. Гостиница мне понравилась. Я ничего подобного в этом мире еще не видел. Чисто, красиво, отличный вид из окна на парк с небольшим озером, в котором... утки плавают. В гостинице я пробыл недолго, только оставив задаток за трое суток. Сполоснувшись в душе, я вышел вновь на улицу. Теперь я хотел навестить «Местный банк. Нужно снять ячейку, или как тут это делается в этом времени? Не таскать же на себе постоянно эти сокровища, мало ли, бандитов-то в Штатах хватает. Это не у нас в Союзе, что больше боишься стражи порядка, чем бандитов. Я вообще за все время пребывания на родине только один раз столкнулся с бандитами, которые меня хотели на перо посадить. Что было, наверное, помните». Банк я выбрал самый крупный из тех, что встречались по дороге. «Bank of America» выделялся из общих красочных витрин красивым стеклянным фасадом. Уже хотел было входить, но в 5 метрах остановился, чуть задумавшись. Огляделся и, увидев магазин мужской одежды, решительно направился туда. Да, не союз ни разу. Обилия 21 века здесь, конечно, не было, но вроде вот всего несколько фасонов, ничего броского, но сшиты-то как. Подобрав отличный светло-бежевый костюм, конец июля на дворе, здесь жара, приобрел и шляпу. Продавец, хорошенькая, между прочим, брюнетка, даже глазом не повела, когда я с величайшим облегчением выкинул свою нормальную для Союза одежку в мусорную корзину, стоявшую возле дверей. «Что-то еще, сэр?» — поинтересовалась девушка. «Простите, мисс, я не местный. Хотели бы одеться прилично?» «Не совсем так. Мне хотелось бы не сильно выделяться на улице». «Вы сделали прекрасный выбор. Так одевается множество мужчин. Думаю, вы вполне достигли своей цели», — оценив меня взглядом, заключила девушка. «Только вот...» «Да, мисс?» — быстро спросил я, увидев, что девушка слегка замялась. «Ваша обувь, сэр». «О, дьявол! Идиот, я ведь даже и не подумал об этом. Дело в том, что я стоял в примерочной кабинке без обуви, поэтому и забыл, что ботинки у меня черные». «У нас есть то, что вам нужно, сэр». Девушка исчезла из виду и спустя несколько секунд возникла передо мной с 2 коробками. «Попробуйте вот эту пару». Девушка-продавец протянула мне открытую коробку. «В ней, блин, да что же это такое? Я пока не привыкну к разнице в уровне жизни, с ума сойду. Лежала пара отличных светлых ботинок. Чуть заметный каблук, тонкая кожа, легкие. Обожаю легкую обувь. Мне после разбитых флам кирзачей, что таскал в Союзе, такую обувь даже надевать-то неловко. Хорошо, хоть носки я уже купил и надел». Из магазина я вышел... Черт, соврала деваха. На меня хоть и не пялились, но смотрели, что поразило с уважением. Все-таки Америка живет глазами. До переодевания все, с кем я сталкивался, обзывали меня «Эй, парень!» или просто называли молодым человеком, а теперь я «Мистер». Вот так-то. Дамы, проходящие по улице мимо меня, чуть заметно улыбались, явно кокетничая. Мужики касались 2 пальцами своих шляп. «Блин, как же приветливы люди в этой стране!» И как такие люди спустя 500 лет выродятся в полное говно? Что бросилось в глаза и, безусловно, понравилось с первых минут пребывания в этой стране, так это улыбки людей. Они какие-то честные, что ли. Ведь это несмотря на войну. Но тут понятно, на их территории боевых действий нет. Открытость людей притягивала. Правда, и настораживала тоже, что есть, то есть. Но, в отличие от Союза, люди здесь свободны, открыты и пока еще доброжелательны. Они платят большие налоги, зато и живут спокойно. Взвесив в руке красивый кожаный саквояж, я направился в сторону банка. Именно по причине своего груза я и не пошел сразу в банк, а решил переодеться. Весело было бы разматывать себя тряпки с цацками посреди банка. Войдя в двери, колокольчик над входом звонко брякнул, я прошел к стойке. Классическая такая стойка из темного дерева, за которой стояла... Блин, да они тут что, все сплошь такие хорошенькие, что ли? Девушка за стойкой была блондинкой. Ярко-голубые глаза приветливо улыбались. Располагая к себе. «Здравствуйте, сэр. Чем я могу быть полезна?» «Да куда же вы потом все такие хорошенькие денетесь? Или на вас так гомосеки подействуют с их либеральными взглядами?» «Извините, мисс. Меня интересует индивидуальная ячейка. У вас есть такая услуга для клиентов? Я был не уверен, что такой сервис тут есть, но спросил прямо. «Да, сэр, конечно», — с улыбкой отозвалась девушка. «Я сейчас позову клерка, он проводит вас в хранилище. Вы уже являетесь клиентом нашего банка?» «К сожалению, нет», — развел я руками. «Извините, сэр, но у нас правило, в хранилище могут входить только наши клиенты». С улыбкой, но не скрывая своего разочарования, произнесла девушка. «Очень жаль. Впоследствии я бы обязательно открыл у вас счет, просто у меня с собой мало наличности, да и документы я оставил дома». «О, сэр! Что касаемо счета, то внести достаточно $100. Но вот документы...» Девушка замешкалась. «Я сейчас уточню у управляющего. Одну минуту, сэр». Деваха скрылась за какой-то дверкой позади нее, а я остался скучать. Черт, ведь понимал же, что документы будут нужны. Надо было идти сначала по адресу, что мне дал капитан Пайк. Правда, если честно, то у меня разыгралась паранойя насчет дружеского совета и помощи капитана. Вдруг меня там будут ждать и просто обуют. Из-за дверки внезапно появилась прежняя девушка, но уже в сопровождении лысого лет 50 на вид мужчины. «Сэр...» Мелани объяснила вам правила нашего банка. «Да, мистер». «Оливер. Оливер Томпсон. К вашим услугам». «Джек Уилсби». Я чуть кивнул головой. «Да, девушка сообщила мне. Очень жаль, просто у меня с собой важные документы. Я проездом в Нью-Йорке, поэтому и хотел их положить в надежное место». «Вы выбрали правильное место, сэр, но...» «Я все понимаю, мистер Томпсон. Придется возвращаться за документами, а мне так не хотелось болтаться по улицам с этими важными бумагами». «Сэр, мы можем предоставить вам сейф, предназначенный для недолгого хранения. Вы можете оставить ваши документы на хранение не более чем на 3 суток. Позже мы отправляем такие поклажи в полицию». «О, меня это более чем устраивает, мистер Томпсон. Как это можно сделать?» «Пойдемте за мной». Мужик пригласил меня отойти в сторону к еще одной двери. Спустя пару минут мы спустились в подвал, который и был здесь за хранилище. Этажа на 3 под землю ушли, как я думаю, серьезно тут относятся к хранению зеленых бумажек. «Мистер Уилсби, я правильно понимаю, что вы хотели бы сохранить инкогнито?» «О, знаток людских душ, как он меня...» «Совершенно верно», — кивнул я. «Имя ваше, скорее всего, выдумка, но нам для временного сейфа настоящее не требуется. Вот ваша ячейка». Томпсон открыл большую 1 на 2 тяжелую сейфовую дверцу, за которой я увидел 10 ячеек, каждая прикрыта своей дверкой с кодовым замком. «Мне это подходит. Кто будет знать комбинацию?» — задал я волнующий меня вопрос. «Только вы, мистер Уилсби». «Даже невостребованные вовремя ячейки мы передаем полиции не вскрытыми. Придумайте комбинацию из 8 цифр, только не забудьте ее потом. Ваши вещи будут лежать здесь 3 суток, если вы не продлите аренду в течение этого времени». «Я все понял, сэр. Я либо заберу вещи, либо продлю аренду. В любом случае оплачу все как следует». «Хорошо. Вы придумали код, сэр?» «Придумал». Спустя несколько секунд заявил я. Мне подробно объяснили, как установить код на замке. Затем управляющий отошел на несколько шагов, предоставив мне ячейку в мое полное распоряжение. Установив на замке комбинацию из 8 цифр, номер с моей 1-й снайперской винтовки, той, что мне ребята подарили, немецкой, я уложил саквояж в ячейку и закрыл. Конечно, прятал сюда я не все... «Цацки! Научен уже, все яйца в одну корзину не кладем». «Мистер Томпсон, я закончил», — позвал я управляющего. Тот, подойдя, проверил, как закрыты дверцы ячейки, убедившись, что все в порядке, закрыл сам сейф. «Пройдемте в мой кабинет для оформления». Минут через 20 я уже ловил такси на улице. Времени было около 2 часов дня, и на улице было много людей, а, соответственно, мало свободных машин. Все-таки, умудрившись зацепить один из фордов с шашками на крыше, я, показав бумажку с адресом, направился к дельцам, что, возможно, сделают мне документы. Засады не было. Как не было и никаких причин паниковать. Меня встретил средних лет итальянец, конечно, и проводил свою берлогу. Удивлению не было предела, когда я, осматриваясь по сторонам, водил глазами по полкам. Да тут как в библиотеке. Кругом стеллажи с различными книгами, бумагами, папками. «Молодой человек, слушаю вас», — начал разговор итальяшка и растянулся в шикарном кожаном кресле. «Мне сказали, что вы можете мне помочь легализоваться». «Сразу уточню, для временных бумаг такса одна, для постоянных резидентов другая. Сейчас много ограничений, но все-таки ничего невыполнимого нет». «Мне нужны документы, с которыми я мог бы спокойно жить в вашей стране. Причем документы, выданные мне не сегодня, а...» «Кстати, в армию меня забрать не смогут. Мне как-то не хотелось, уехав из Союза, попасть на войну куда-нибудь на острова, где япошки сейчас гоняют амеров». «Нет, конечно. Сколько вам лет?» 27. «Хороший возраст. Эх, где мои 27?» Вздохнул итальяшка. «Вам придется забыть старое имя, молодой человек. Так как мы делаем настоящие документы, то вы будете тем, кем получится вас сделать. Вы согласны?» «Конечно. Документов нужен полный комплект». «Разумеется. Только разрешение на оружие, увы, сделать не сможем. Только фальшивка. До первой серьезной проверки». «Не нужно. Думаю, если документы будут хорошими, то я и сам выправлю все, что будет потом необходимо». «Вы совершенно правы. А документы будут не хорошими, а настоящими», — поправил меня делец. «Итак, сейчас мы вас сфотографируем в разных одежках и с разными прическами. А через 3 дня... Нет, пожалуй, нужно будет 4. Вы все получите. Нам нужен аванс». «Человек, давший мне ваш адрес, сказал, что вы принимаете и драгоценности. Могу ли я предложить вам... не деньги?» «У вас при себе то, что вы хотите обернуть в деньги?» «Да, вот такая вещица. Здесь, в Штатах, она впервые». Зачем-то уточнил я и выложил на стол перед итальянцем то же колье, что я показывал ранее, капитану Пайку. «Минутку, пожалуйста». Итальяшка достал из стола лупу и принялся разглядывать драгоценность. «Однако, молодой человек, к нам идут люди по рекомендации, потому мы никогда и не задаем вопросов, но я все же спрошу, как к вам попала в руки эта вещь? Это секрет? Он такой наивный или такой хороший актер? Вас интересует, украл ли я ее?» «Нет, сэр, это мне как раз не интересно. Просто любопытно, где вы могли взять такую вещь? Раз вы принесли записку от Пайка, значит, вы из России, да?» «Это трофей. Давайте не будем обмениваться лишней информацией». «Ни к чему это. Соглашусь с вами. Только вот я, к сожалению, не смогу принять у вас эту вещь». Итальяшка указал на колье. «У меня здесь просто нет такой суммы наличными». Делая вид, что знаю о реальной стоимости вещицы, я кивнул. «Я постараюсь найти деньги. Вы ведь все равно будете ее продавать?» «Да, вы правы», — вновь кивнул я. «Можете ли вы взять чек?» «Вот это вопросец. А нафига мне с ним связываться, а? Да они меня вольнут прямо сейчас за эту цацку, раз она оказывается такая дорогая. Блин! Надо было что-нибудь помельче взять». «Мистер...» «Без имен, парень, не нужно этого ни тебе, ни мне». «Окей. Так вот, мне нужны документы и нужна машина. Если вы сможете мне это предоставить...» «Это...» — я указал на колье. «Ваше. Идет...» «У входа черный супер, двухлетка. 20 000 миль пробегу, новая совсем. Но вот без документов ездить на ней вы все равно не сможете. Давайте сделаем вот как». Уходил я от итальянцев вполне удовлетворенным. «Ага, именно от итальянцев. А вы думали, что этот делега там один был? Трижды? Ха!» За дверью меня ждали 2 громилы под 1,90 м. «Да со стволами!» Но делец приказал им пропустить меня. И ушел я вполне спокойно. За 2 часа, что мы вели переговоры, удалось достичь компромисса. «Документы, а также машину с переделанными на меня документами я получу через 2 дня. Быстрее никак. Сегодня было воскресенье, нужные конторы откроются только завтра. Поэтому во вторник я стану американцем. Делать мне пока было нечего, разгуливать по улицам огромного мегаполиса без документов затея глупая, поэтому, поймав такси, что оказалось довольно трудным занятием, я поехал в гостиницу. Вечер упал как-то быстро, поэтому, поужинав в баре, что был в том же здании, что и сама гостиница, я отправился спать. По пути я постоянно проверялся. Нет, никто меня не вел. Из офиса итальяшек вышли было те два телохрана, но, увидев, что я сел в такси, потеряли ко мне интерес. А зря вы, ребятки, так расслабились. На следующий день невероятно погожий, солнышко грело землю, ветра почти нет. Идеальная погода для меня. Взяв на прокат рыболовные снасти, я отправился к пруду, ну или маленькому озеру, что находилось всего в сотне метров от места моего постоя. Через 5 минут, как забросил удочку, в первый раз с гордостью и детским восторгом вытащил здорового карпа. Рыбина переливалась при свете солнца всеми цветами радуги. «Во, интересно, а где бы приготовить ее?» Через пару часов, устав, двинул домой. Проблему с готовкой рыбы взяла на себя хозяйка гостиницы. Объяснила, что здесь это часто практикуется. Прокат снастей есть, а рыбу люди редко забирают с собой, предпочитают кушать прямо тут. Я было обмолвился о костре, но меня сразу обломали. Нельзя. Точка. 2 дня тянулись удивительно долго и медленно. Радио слушать надоело еще в первый день, практически нет разницы с Союзом, та же сплошная пропаганда и агитация. Зовут в армию, суля всяческие блага и умалчивая о потерях. Еще всячески подбадривают рабочий класс, обещая снижение налогов и повышение зарплат. Ага, сейчас. Поверил. Были короткие обрывки новостей из Союза, послушал всего минуту. Сердце щемило от своей подлости. Да если бы не этот сраный танк, что проехал по моей ячейке, воевал бы сейчас, как и все, и в ус не дул. Хотя, конечно, это все самокопание. На самом деле, я, может, уже гнил бы где-нибудь в районе той высоты под Курском. А так, хоть и с плохим зрением, но живой. К итальяшкам я поехал на такси, из гостиницы можно было вызвать по телефону, поэтому проблема не возникла. Не доехав квартал, попросил высадить меня и, рассчитавшись с водителем, дальше пошел пешком. Проверив, легко ли выходит из ножен мой нож, что был закреплен на руке, прикрытый рукавом пиджака, хорошо, что сейчас вечер, уже не так жарко и пиджак вполне к месту, я, осторожно глядя по сторонам, шел вперед. По пути ничего не случилось. Осмотрев взглядом владельца Ford возле входа в ресторан, где меня и ждут, вошел внутрь. Пока было все спокойно, но я не расслаблялся. Пара тех же громил, что были здесь и в прошлый мой приход, проводили к шефу, ну или к тому, кто вел со мной переговоры. «Здравствуйте, мистер Барнс», — поприветствовал меня итальянец, назвав каким-то странным именем. «Ну вот, а сами говорили никаких имен», — с улыбкой ответил я и протянул руку, пожимая ладонь итальянца. У того усики изогнулись в хитрющей ухмылке, а глаза стали похожи на щелки. «Я назвал вам ваше новое имя. Привыкайте!» Итальянец пригласил садиться. «Так, понимаю, что вы выполнили то, за что взялись, усаживаясь на стул. Я распахнул полы пиджака». «Конечно, мы же договорились. Виски?» Деляга взял из бара, что был в стене, одну из бутылок. «А у них разве не запрещено спиртное? Или это было раньше, в 30-х?» «Блин, нифига ведь не знаю о жизни в Штатах!» «Спасибо, глоток не повредит!» Мы встретились с стаканами, в которых было налито на 2 пальца темной жидкости. Мы дружно сделали по глотку. Лед брякал в стакане, и пойло благодаря ему вполне было... «Ничего, все получилось так, как вы и хотели. Документы у вас теперь что надо. По ним вы Джейк Барнс из Монтаны». «Вам 27 лет, в армию, уж извините, вы пойти не сможете. У вас врожденное заболевание сердца, медицинская комиссия вас забраковала. Вы говорили о разрешении на оружие, так вот, запрет медиков на владение оружием никак не распространяется благодаря 2-й поправке». «Замечательно. Надеюсь, настоящий Барнс не всплывет. С тазиком на ногах это сделать тяжело», — абсолютно серьезно произнес итальяшка. Я уже разглядывал пачку документов, что тот передал мне, и думал, раз они все же сделали мне бумаги, вряд ли теперь захотят вальнуть, иначе нафига эта волокита была нужна? «Посмотрите документы на машину. Она ваша, как и договаривались. А вот и ключи от нее». Деляга передал мне ключи, а я, в свою очередь, достал колье и выложил его перед собой на стол. «Это ваше, как договаривались. Если честно, я сомневался, что вы решитесь отдать так дешево такую ценность. Для меня ничего ценного в этой вещице нет. Мне вот это, я указал на документы, гораздо нужнее. Эта цацка была у одного нацистского майора, что хотел меня убить. Получилось наоборот, я убил его, ну и взял это как трофей. В Союзе люди живут бедно, мне показалось, что я смог бы впоследствии немного улучшить свое материальное положение. Я удовлетворил ваше любопытство?» «Более чем, молодой человек. Хоть я и не купил у вас эту вещь, но если будет что-то еще, надеюсь, найдем общий язык». «Ага, решил выяснить, что у меня есть. У меня осталась пара колец да браслет, хочу на будущее оставить. Деньги у меня пока есть, машина теперь тоже. Если захотите продать, заходите», — заинтересованно предложил итальянец. «Непременно. Всего хорошего». Я пожал руку этому, несомненно, умному человеку и вышел из кабинета. В этот раз громилы не стали сопровождать меня даже до выхода из ресторана. Открыв машину, я сел на сиденье, осматривая органы управления. Да, непривычно, конечно, но разберусь, наверное, куда я денусь. Поправив зеркало заднего вида, заодно осмотревшись, я завел машину. Итальянец явно имеет неплохие связи. Даже бензина полный бак. Обрадовавшись, я тронул машину с места. С непривычки дернулся было, но легко обуздав довольно мощный мотор, я встал в полосу и, потихоньку разгоняясь, выровнял скорость съедущей в соседнем ряду машиной. А хорошо. Так и вспоминается прошлая жизнь. Машина дает ощущение свободы, и это прекрасно. Поехал я сразу к банку, так как предстояло забрать мои вещи из ячейки, да и счет, наверное, оформить стоит. Деньги еще есть, причем достаточно. Цены здесь вполне приемлемые, другое дело, что не все можно купить. Ассортимент в магазинах хороший, это не Союз, но до изобилия 21 века, конечно, далеко. Машина была великолепна. Тяжелая, комфортная, в то же время по местным меркам очень мощная. Не знаю, сколько сил, но разгоняется хорошо, уверенно так. Пока крутился по улицам, привыкая к машине и вообще к дорогам, пару раз был освистан другими участниками движения, а заодно, хоть и не желая того, прошел проверку новых документов. Проскочив случайно на красный свет, через перекресток был остановлен полицейской машиной. Это были не те копы, что стреляют, кого попало в будущем. Подошедший к двери полицейский, дотронувшись до шляпы пальцами, поприветствовал меня. «Сэр, вы нарушили правила движения. У вас есть серьезное оправдание ваших действий?» Я уже успел изучить документы, сидя в машине у ресторана, поэтому решил надавить на то, что я чайник. «Прошу прощения, сэр, я только сегодня получил машину, просто не привык еще, она досталась мне в наследство. Осваиваюсь. Я заплачу штраф и более постараюсь не нарушать». Коп кивал в такт моим словам. «Прошу ваши документы, сэр, я должен выписать вам штраф». Далее все общение свелось к тому, что коп, достав из кармана блокнот, выписал мне квитанцию, а я, извинившись, поехал дальше. Мои документы не вызвали никакого повышенного интереса у представителя власти. Это меня порадовало. По совету капитана Пайка я отправился в район Верхний Истсайд на поиски врачей-евреев. Проехав по улицам в поисках каких-нибудь вывесок, уже было расстроился, но, решив пойти известным путем, припарковался возле обочины, где стояли несколько машин. Вышел на улицу. Разглядывая витрины, я нашел евреев простым способом. «Смотрите, куда идете, молодой человек, тут не только вы ходите». Засмотревшись по сторонам, я налетел на человека в шляпе. Извинившись, я рассмотрел его более внимательно и пришел в восторг. Те, кого я ищу, сами нашлись, буквально прыгнув мне под ноги. «Здравствуйте. Извините еще раз, я увлекся и не смотрел под ноги. Может, вы поможете мне?» Ответом мне была такая мина, что вначале даже хотелось развернуться и уйти. «Мне нужен врач». «Да, вам действительно нужно к врачу, так как не увидеть меня мог только слепой. хоть и не злобно, но как-то поучительно заявил человек с пейсами на висках, висящими из-под широкополой шляпы. «Вы будете удивлены, но я и есть слепой», — улыбнулся я. «Мне нужен хороший, а лучше самый хороший врач-окулист. Не подскажете, где бы я мог его найти?» Еврей окинул меня оценивающим взглядом и кивнул. «Я действительно знаю пару человек, что могли бы вам помочь. Но сейчас мне некогда, извините, могу только дать адрес». «О, думаю, этого будет достаточно, сэр». Я чуть заметно поклонился. Еврей, поискав в карманах, извлек огрызок карандаша, а я уже тянул ему свой блокнот, купил по случаю, вместе с саквояжем. Записав мне адрес, еврей поклонился и пошел дальше. Я только и успел, что сказать «Спасибо!». Вообще, пока я не чувствовал какой-либо агрессии этой страны и ее обитателей. Поэтому хотелось и самому быть вежливым, аж до противного. Блин, не спросил у этого еврейчика, где находится тот адрес, что он мне написал. Поискав глазами вокруг кого-нибудь, кто мог бы помочь, я направился в ближайший магазин, это была булочная. Ох, привыкнув в Союзе к дефициту хорошего хлеба, я зря сюда зашел. Забыв о причине, заставившей меня войти, я впился голодным взглядом в витрину. Черт, чего тут только не было. Всяческие рогалики, булки, хлеб, нескольких видов, и внешне обалденно привлекательный. Направившись к продавщице, высокой, чуть не на голову выше меня женщине, я попросил дать мне самый свежий хлеб. Совсем черного, как я привык, тут не было, вместо него был, как называли там, серый. Взяв бумажный пакет с идущим из него одуряющим запахом, я, расплатившись, пошел к выходу, но, наконец, вспомнил причину прихода. Чуть было не забыл, зачем пришел. «Мэм, вы не подскажете, где это находится?» Я протянул продавщице блокнот. Женщина посмотрела на запись и кивнула. «Пойдете направо из магазина, вверх по улице. Через два перекрестка свернете налево. Вам нужно будет пройти всего сотню ярдов по той улице и свернуть направо. Там вы окажетесь на нужной улице, ну а дом и так найдете?» «Спасибо, мэм». «Долорес. Меня зовут Долорес». «Миссис Долорес, вы очень мне помогли. Процветание вашему магазину». «Спасибо, сэр. И вам удачного излечения». Так она знает, что мне нужен врач. По адресу, что ли, поняла?» «А, ладно. Но пешком я не пойду». Сев в машину, вцепился зубами в красивый батон с хрустящей корочкой. «Боже, как домой в 21 век вернулся!» «Восхитительный вкус! Батон хоть был уже и не горячим, но от этого не менее вкусным. Не заметил даже, как сожрал весь. Хотя он и был небольшим, по виду граммов 300, не больше. Хотел было вернуться в магазин, но тут понял, что теперь я хочу пить, причем что-нибудь типа хорошего чая. Увидев недалеко от булочной вывеску с нарисованной кофейной чашкой, я рванул туда, задержавшись только, чтобы запереть машину. Выйду в две чашки приличного кофе, варили по-настоящему, а не из кофеварки, я, наконец, поехал искать нужный адрес. Нашел быстро, хотя вывески о том, что здесь клиника или принимает врач, не было и в помине. Дернув висевший шнурок, я позвонил. Спустя минуту дверь мне открыла пожилая женщина с кудрявыми черными волосами и, окинув меня взглядом с ног до головы, спросила: «Слушаю вас». «Мне дали ваш адрес, указав, что здесь я смогу найти врача-окулиста. Мне нужна помощь». Я опять слегка поклонился. «Вас не обманули, только у доктора сейчас прием. Придется подождать». «Конечно. Я посижу в машине». «Это лишнее. У нас в гостиной вы будете как дома, к тому же наша кухарка варит хороший кофе». «О, миссис, извините, не знаю вашего имени. Меня зовут Роза, но если вам удобнее, можете назвать меня миссис Ротенберг». «О как! А фамилия-то немецких евреев вроде как». «Миссис Ротенберг, я признателен вам за гостеприимство, но не хочу вас обременять». «Вы говорите ерунду, сэр. Вы поставите меня в неловкое положение, если будете ожидать снаружи». «С удовольствием выпью чашечку свежего кофе, если вы мне составите компанию». «Что же, всегда приятно пообщаться с интеллигентным молодым человеком, тем более из Союза». «Вот это твою мать как! Она что, следователь?» «Миссис Ротенберг, как?» «Да у всех выходцев из Европы и СССР такой акцент. Хотя я сначала и сомневалась. Произношение у вас очень хорошее». «Да, я обучался довольно продолжительное время. У вас были хорошие учителя, манеры ваши мне тоже по душе. Кем, простите, были ваши родители?» «Спасибо, мне очень приятно. Что же касается родителей, увы, но я о них ничего не помню». «Бедный молодой человек. Революция унесла слишком много хороших людей». Мы болтали с Розой минут 40. За это время я приговорил 2 чашки и, правда, очень хорошего кофе, и дважды выходил на улицу курить. Да, совсем ведь забыл, я наконец-то дорвался до нормальных сигарет. Кэмэл, Честерфилд, Лаки Страйк. Сигарет тут было как грязи, но понравился мне больше пока верблюд. Спустя эти 40 минут мимо гостиной прошел человек, а провожал его к выходу, видимо, сам врач, так как я услышал обрывки фразы с советом не забывать промывать глаза каждый вечер перед сном. Затем Роза, весьма общительная и открытая женщина, позвала меня и провела в кабинет врача. Доктор, а это был на удивление молодой человек, лет 30, может, чуток больше, выслушал меня очень внимательно. Это явно не тот профессор, о котором мне говорил Варшанский, но будем посмотреть. То, что у вас проблема с глазами, я понял. Расскажите, что послужило причиной. Грязь попала, доктор. Много грязи. Как это случилось? Ну, вроде секрета никакого в этом нет, поэтому можно и рассказать. Я был в стрелковой ячейке, когда на нее практически наехал нацистский танк. Меня здорово вмяло в землю. Грязь попала во все щели, рот, уши, глаза, нос. Черт, да не осталось, похоже, ни одного места, куда она не попала. Ясно. Вы из России? Врач перешел вдруг на русский язык, а я понял, что уже соскучился по нему. Ой, как же хорошо на родном-то говорить. Да, доктор, я из Союза. Воевал 42-го, оборонял Сталинград. Под Курском весной я лишился зрения. Из армии списали, как полностью негодного. Тогда у меня только правый чуть видел. Я еле ходил, постоянно запинаясь. В Москве профессор Варшанский... «Вы лечились у профессора?» — воскликнул врач-еврей. «Так точно, доктор. Он смог восстановить мне правый глаз. Правда, вблизи я вижу плоховато. Больно, и глаза слезятся, но в очках хорошо. А вот с левым глазом беда». Я рассказал по второму разу свои ощущения. «Меня зовут Абрам Ицхакович Ротенберг. Да-да, вы обратили внимание на фамилию. Роза Моисеевна — моя мать, а профессор Варшанский — мой учитель. Все, что я умею и знаю, все это только благодаря ему. Но он был прав, рассказав вам об Америке. Здесь не то, что врачи лучше, я никогда бы не поставил себя выше профессора. Но вот лекарственная база, несомненно, лучше и разнообразнее. Химия здесь в почете. Как вы решились на эмиграцию? Как вас вообще выпустили? Вы беспартийный?» «Да, в партии никогда не состоял, а выпустили легко. На родине просто и не знает никто, что меня там нет», — заключил я. «Сбежали. Ну что ж, мы тоже в свое время покинули Москву тайно. Мой отец был арестован и расстрелян. Матери удалось договориться с одним человеком, военным. Тот и помог нам покинуть родину. Да если бы нас и не тронули, как семью врага народа, то мы бы все равно погибли в июне 41-го. Мы жили во Львове, буквально перед самой войной туда уехали. Когда отца арестовали, он успел шепнуть матери, чтобы мы уезжали, сказав, что в столице нам точно жизни не дадут». «Да, печальная история. Ну что вы, одна из многих, почти неотличимых от других. Да и устроились мы хорошо. Меньше чем за год я стал довольно известным в узком кругу нашей общины. Ко мне идут люди, я помогаю им открыть глаза. Люди благодарны». Проболтали мы с Абрамом час примерно. Затем, наконец, он приступил к осмотру. Так же, как и Варшанский, он сначала закапал мне глаза каким-то клеем. Тьфу, лекарством, конечно, просто на вид как клей. И эффект такой же. Затем Абрам долго разглядывал зрачки через лупу. «Что же, правый совсем хорош. Принимая во внимание травму, очки — это самое малое, чем могло бы все обернуться. Левым будем заниматься всерьез. «Молодой человек, уезжать никуда не надо, вы будете жить здесь, в моем доме. У нас оборудована одна из комнат именно для таких целей». Отпросившись чуть позже у врача съездить забрать вещи из гостиницы, я согласился лечь на лечение. Пришлось, правда, найти место для долгой парковки машины, но Абрам подсказал, что достаточно просто загнать машину во двор его дома, там никто ее не тронет. Я так и поступил. Еще пока ездил в гостиницу, заехал в том же районе, где живет Абрам, к одному торговцу. Мне его врач и посоветовал. Там я продал несколько камней и пару колец за почти 3500. Положив в банке 3000 на свой новый счет, заодно уплатив штраф за проезд на красный свет, к вечеру вернулся в дом Абрама.